Но Даня редко встречался с Геленкой. Обоим некогда. Последнее время Даня начал к нам заходить. Ермак его встречает хорошо. Тем более, что у Дана неприятности с его режиссером. Я уговариваю его сходить к Гамон-Гаману. Хорошо, если бы тот взял его к себе в театр. Даня работает в театре и учится в театральной студии. Шура наша загружена до предела. Скоро приступят к съемкам двухсерийного фильма «Скоморохи». Кроме всего прочего, Шура готовится к поступлению в Институт кинематографии. Если хочешь быть большим артистом, надо не только много работать, но и много учиться всю жизнь. Заглядывает к нам и Миша Дорохов, и Алик Терехов, и Наташа, и Майя. И особенно часто дядя Александр и тетя Аля. Не иначе, как дали слово папе присматривать за молодыми. Я не пишу об университете, потому что это была бы уже другая книга о студентах. В ней, наверное, тоже хватило бы туманов и штормов, и герои не раз садились бы на мель. Мы снова вскарабкались на тот холм, откуда далеко видно. Но земля была сырая, и мы только постояли, обнявшись. Мы были в плащах и шли быстро. К тому же день солнечный, и все же мы немного продрогли. Осень. И вдруг я замерла, услышав далекое курлыканье. Высоко-высоко в прозрачной голубизне, уже тронутой желтизной заката, летели клином журавли. Летели, вытянув шею, откинув назад длинные ноги, и трубно курлыкали. Только теперь они летели на юг. «Зина!» — закричала я. Что-то говорил мне взволнованный Ермак. Он знал, я ему рассказала. Быстро летели журавли и скоро скрылись в голубом тумане. Но все еще доносилось их глухое курлыканье, все слабее и слабее. Эх, если бы вправду возможно было так, чтоб человек не умирал, а парил бы в синеве вместе с журавлями. Не спеша спустились с холма. У меня вдруг ослабели ноги, и я тяжело повисла на руке Ермака. Мы молча подходили к железнодорожной линии, когда Ермак, над чем-то глубоко задумавшийся, вдруг сказал нетерпеливо и страстно: «Самое большое зло, которое можно причинить человеку, это не дать ему осуществить себя. Каждый человек единственный от природы на все времена, ведь даже узор на пальцах не повторяется, а не то, что склад души. Пойми, Владя, он верит во что-то, он надеется, мечтает, ему больно, он плачет. А вот у человека радость, и он смеется, как ребенок. Так надо чаще доставлять ему эту радость». «Спасибо, Ермак», — сказала я. «Знаешь что, мы будем с тобой работать ради человека, ладно? Всю жизнь ради человека». «Ладно, Владенька, это тебе спасибо. Электричка, побежали? Может, успеем?» И мы припустили бегом на станцию. Жизнь ради человека. Романы, повести и рассказы Мухиной-Петринской давно уже завоевали признание юношеской аудитории, вошли в круг чтения нашей молодежи. Да это и не удивительно, ведь книги писательницы адресованы всем тем, кто стоит на пороге большой жизни, впервые открывая для себя огромный мир, полный неизведанного, кто выбирает свой жизненный путь, свое призвание. Сами названия книг «Побежденное прошлое» 1935, «13 дней» 1936